Пиноккио идет встречать отца. Пиноккио очень понравилось в дому у волшебницы. Он спросил, нельзя ли ему остаться пожить здесь подольше. — Оставайся, мой дорогой, — сказала волшебница. — Я уже послала к папе Карло сказать, что ты здесь. Он, думать надо, сам придет к вечеру. Пиноккио подскочил от радости. — Я пойду его встречать. — Хорошо, только смотри, не заблудись в лесу. Пиноккио побежал. Около дуба, где его давеча повесили на сучке, он приостановился. Где-то совсем близко послышались знакомые голоса. — Пиноккио, какими судьбами! — воскликнула лиса, выбегая из-за кустов и обнимая старого друга. — Пиноккио, дружище! — повторил за ней кот, протягивая ему лапу. — Какими судьбами? Пиноккио рассказал им о нападении разбойников. Лиса и кот сочувственно покачивали головами. Во время разговора Пиноккио заметил, что у кота здорово укушена передняя лапа, будто бы человеческими зубами. — Это тебя кто? — спросил он кота. Кот замялся, а лиса поспешно сказала. — Так в лесу, знаете ли, встретили мы одного волка. Голодный, конечно, нам и самим есть нечего. Ну, дали ему последнее, что было, а он, даже рассказывать неприятно, хотел нас обоих съесть. Вот коту лапу отгрыз. Ну, Бог его простит. Рассказав это, лиса и кот прослезились. Затем спросили Пиноккио, что он тут в лесу делает. — Жду папу Карла, он должен прийти сюда с минуты на минуту. — А где твои золотые? — В кармане все четыре, пятое я заплатил за ужин в харчевне. — Ах, ах, подумать только, — сказала лиса, — ведь у тебя завтра было бы их 2500. Почему ты не хочешь их посеять на поле чудес? — Сейчас нельзя. Я пойду туда в другой раз. Мне некогда. — Но тогда будет поздно, дружок. — Почему? — Потому что это поле чудес купил один крестьянин, и с завтрашнего дня он никому там не позволит сеять. — А далеко оно отсюда? — Версты две, не больше. — Пойдем с нами. Ты посеешь золотые, подождешь полчасика и соберешь их целые пригоршни. Вернешься к отцу с набитыми карманами. Пиноккио опять пришли на память советы говорящего сверчка. Но он был чрезвычайно легкомысленный мальчишка и думал недолго. Кивнул головой. — Идем. Лиса, кот и Пиноккио отправились на поле чудес. Шли-шли-шли, наконец, увидали какие-то домишки. — Как называется этот город? — спросил Пиноккио. — Лови дураков, — ответила лиса. По узеньким улицам, зевая от голода, бродили паршивые собаки на иссохших, как палки, лапах. Овцы без шерсти дрожали от холода. Общипанные куры выпрашивали Христа ради хоть зернышко на пропитание. Худые бабочки сидели на кочках. Бесхвостые индюки от стыда прятались по подворотням, голые фазаны горько оплакивали выщипанные перышки, а мимо всех этих бедняков и коллег разъезжали в роскошных экипажах сороки-воровки, хитрые лисицы и другие прохвосты. — А где же поле чудес? — спросил Пиноккио. — Сейчас, сейчас, еще два шага. Они прошли через странный город и очутились в поле, как две капли воды, похожим на обыкновенные деревенские поля. — Вот она, — сказала лиса. — Теперь вырой ямку и положи золотые. Пиноккио вырыл ямку, положил на дно ее золотые, сверху забросал землей и посыпал солью. — Теперь поди на речку, зачерпни два ведра воды и полей посев, а я посторожу. У Пиноккио не было ведра. Он зачерпнул воды в башмаки, полил ямку и спросил лису. — А теперь что? — Ничего, — сказала лиса. — Теперь мы пойдем по делам. А ты погуляй в городе и приходи сюда через полчаса. Дерево вырастет, и на ветках будут висеть золотые монеты. Собирай, да клади в карман. Пиноккио не знал, как благодарить добрых друзей.